Часть третья. Эхнатон основывает новый город. Человек, исполненный величайшей отваги, который не побоялся бросить вызов многовековой традиции. Он провозгласил идеи, намного опередившие его эпоху. Брестед. История Египта. Глава первая. Разрыв со жрецами Амона-Ра. Ожидавшийся конфликт со жрецами Амона не заставил себя долго ждать. О деталях происшедшего нам ничего не известно, но можно предположить, что инициатором его выступил сам Эхнатон, пожелавший избавиться, наконец, от тягостного гнета системы, которая оказывала такое противодействие его начинаниям. Нет никаких свидетельств того, что в этот период он запретил поклонение Амону или распустил коллегию жрецов. Лишь спустя несколько лет, когда умерла его мать, началось жесткое преследование фиванского бога, из чего можно сделать вывод, что именно Тио удерживала Эхнатона от решительных действий. На 6-м году своего правления и 19-м году жизни Эхнатон уже выработал те принципы, которые вскоре должны были привести к существенным переменам в новом придворном культе. Без сомнения, он понимал, что бесполезно пытаться обратить население Фив в новую веру. День ото дня он понимал все яснее, что и культ Ра-Харах Теотона, и те свежие идеи, которые он пытался туда привнести, не получат развития во враждебной атмосфере, окружавшей его и его ближайших сторонников. Со стен храмов, с пилонов и ворот, с колонны обелисков на молодого царя вызывающе взирали изображения Амона. На каждом шагу он встречал символы, говорившие о могуществе этого бога. Огромный храмовый комплекс Амона затмевал небольшой храм в Карнаке, а жрецы, служившие у вновь построенного алтаря, терялись среди толпы прислужников фиванского бога. Разве мог цветок вырасти и расцвести в бесплодной земле? Как мог луч солнца пробиться сквозь завесу догм и традиций? Без сомнения, фараон попытался подорвать могущество жрецов Амона, сократив до минимума отпускаемые им средства и переманив на свою сторону некоторых высших жрецов. Если бы ему удалось низвести культ Амона до уровня других второстепенных культов, он, скорее всего, этим и ограничился, ибо в то время он мечтал только о том, чтобы поставить Ра-Харах Теотона выше всех остальных богов. Но коллегия жрецов Амона обладала огромными ресурсами, и Эхнатон не видел реальной возможности ослабить их влияние. Пытаясь решить проблему, царь, наконец, предпринял тот шаг, который давно уже обдумывал вместе со своими советниками. Он решил покинуть Фивы. Он построит новый город, где не будет этого враждебного окружения, чтобы жить там и поклоняться своему богу. На пустом месте он возведет земной дом Ра-Харах Теотона, и там вместе со своими преданными последователями осуществит все замыслы, которые он вынашивал в своей душе. Одновременно он низведет Фивы до положения провинциального города и тем самым ослабит власть жрецов Амона, поскольку сам Амон уже не будет государственным богом, богом столицы. Он отряхнет фиванскую пыль со своих ног и не станет больше раздражаться при виде великолепия Амона. Первым делом фараон сменил имя. Вместо Аменхотепа, мир Амона, он стал именоваться Эхнатоном, радостью Атона. С этого времени ни разу имя Амона не прозвучало из его уст. Он сохранил и два других своих имени, прекраснейшие из всех созданий Ра, и единственное воплощение Ра. Последнее часто использовалось им. Вместе с тем фараон полностью отказался от тех титулов и имен, в которых упоминался Карнак. Теперь он все чаще именовал своего бога Атоном, а имя Ра-Харахте становится все менее и менее значимым, хотя и продолжает употребляться на протяжении всего времени правления Эхнатона.